и выяснили все, что касается Беттани. И что ты меня простила. Рози. Нет. Алекс. Вот и хорошо, спасибо, я напишу. Связь с Алекс прервана. Рози. Спасибо, что спросили о моей работе, доктор. От кого? Рози. Кому? Руби. Тема. Спасите. Спасите меня кто-нибудь. О, Боже, моя голова. Моя бедная головушка. Мои несчастные мозговые клеточки. Им уже не помочь. Они все умерли. Все до единой. Уже 4 часа дня, а я не вылезаю из кровати. И это совсем не так весело, как ты подумала. Отныне я буду прикована к постели до конца дней своих. Прощай, жестокий мир. Прощайте, мои милые друзья. Надо срочно рассказать тебе о том, что произошло прошлой ночью. Правда, я подозреваю, что полушария моего мозга разъединились, так что надо поторопиться, пока я не потерялась навеки в непроглядном тумане безумия. Вчера я разговаривала со своим банковским менеджером, после чего вернулась в квартиру Брайана Комбайна, да нельзя расстроенная, растерянная и злая. В гостиной я обнаружила родителей Брайана. Они прилетели прямо из Санта-Понса, чтобы познакомиться с Катей. Не могу сказать, что у меня было подходящее настроение для светской беседы. Я ужасно устала. До меня даже не сразу дошло, что у Кати теперь есть еще одни бабушка с дедушкой. А когда дошло, я еще больше разозлилась. Они миллион раз проходили мимо меня на улице, когда я была беременна. А когда Катя родилась, даже пальцем не пошевелили, чтобы хоть как-то помочь мне. Хотя наверняка знали, что она дочь Брайана. Последнее, что я о них слышала, это что они продали дом и переехали на юг лечить артрит миссис Комбайн. Они все очень оживленно беседовали, но мне это было так неприятно, что я извинилась и вышла из дома. Конечно же, идти мне было некуда, поэтому я просто побрела, куда глаза глядят, ругая свою бестолковую жизнь. Через некоторое время я возненавидела и эту свою жизнь, и тех, кто в ней, да-да, уже не в первый раз, и поскольку все они были чем-то заняты, я решила утопить свою печаль в вине и зашла в первый попавшийся бар. Сейчас я понимаю, что там было просто ужасно. Но тогда я была так расстроена, что ни на что не обратила внимания. Внутри никого не было, кроме 2 наемных убийц за дальним столиком. Бармен оказался очень милым. Он увидел, как мне плохо, стал расспрашивать, что случилось, искренне так сочувствовал, прямо как в кино. Я рассказала ему, как Грег разрушил мою жизнь. Методом исключения я пришла к выводу, что во всем виноват только он один. Меня словно прорвало. Я рассказала, как Алекс не приехал на выпускной, про Брайана Комбайна, про Кати, про то, как я не поступила в колледж, как Алекс женился, а я вышла замуж за Грега, как Грег изменил мне, как я отказалась от повышения на работе, и Грег снова изменил мне. Рассказала, как Грег постоянно ездил на какие-то конференции, и я верила, что раз он работает в банке, ему действительно нужно куда-то ездить, а он на самом деле обманывал меня. А потом эти 2 парня, сидевшие в углу, вдруг заинтересовались мной, купили кучу выпивки. Очевидно, они заметили, что я очень расстроена. Они были такие огромные, Руби, больше 6 футов росту, накачанные, как культуристы, бритоголовые, и у одного из них была татуировка на руке, отрубленная голова. Но они оказались очень душевными людьми. Они расспрашивали меня обо всем и так сочувствовали, и принесли салфетки, когда я расплакалась.